за использование служебного положения в личных целях, любому приказному грозит наказание, вплоть до смерти. Сторожевой пес должен служить только своему хозяину, а не тому, кто предложит шматок мяса побольше. «Как видишь, Прутнев, а с ним и клуб здесь вовсе ни при чем», — проговорил Хромов, когда мы устроили беспамятного переверзию в его русобалте, припаркованного в одном из замоскворецких двориков. «Да вот только кто именно здесь при чем, нам выяснить так не удалось», — вздохнул я. «Ну нет, Кирилл», — Аристарх решительно замотал головой. «Красть начальника этого переверзия мы не станем. Одно дело — допрос мелкой сошки исполнительно, за который нас, кстати, тоже по головке не погладят, и совсем другое дело — похищение начальника следственного стола». «Да у меня и в мыслях не было его похищать», — фыркнул я. «Понимаю, что мне не по зубам. Да и жить, честно говоря, еще очень хочется». «Да-да-да. А личные данные этого самого полковника ты выспросил просто из любопытства», — хмыкнул Аристарх. «Почему же?» — я улыбнулся. «Лишняя гарантия, что господин Переверзев не побежит докладываться начальству, которое сам же и сдал». «Вот ведь!» — Хромов витиевато выматерился, помолчал, заводя мошку, и заговорил, когда машина проехала добрых полкилометра. «И что ты намерен делать?» «Хочу проверить, чья лапа волосатая», — ухмыльнулся я. «Моя или того неизвестного боярина, по чьей просьбе господин Переверзев так обо мне позаботился?» «А подробнее», — нахмурился Аристарх Макарович. «А зачем?» «Кирилл, но мы же уже выяснили, что клуб здесь ни при чем. Я не пойду вразрез с интересами Бестужевых, которым ты нужен, между прочим, живым, здоровым и довольным», — вздохнул Хромов. «Это не вопрос доверия или недоверия, Аристарх Макарович», — покачал я головой. «Усомнюсь я хоть секунду в вашей лояльности Бестужевым, и сегодняшнего дела не было бы. Просто, как показал недавний опыт, складывать все яйца в одну корзину, то есть полностью полагаться на компетентность клуба эфирников, я не могу. Что, впрочем, не должно особо помешать им действовать, самостоятельно исправляя свой косяк. Заодно и протечку прикроют, то, что с визитками кадровика клуба у них. А то что это? Каждый с саритами, где ни попадя». «А ты наглый, знаешь», — хохотнул Кромов. «Да ну!» — я, прищурившись, взглянул на гвардейца. Тот поймал взгляд и передернул плечами. «Но в данном случае признаю, у тебя есть некоторые основания для этого», — хмыкнул Хромов и, помолчав, со вздохом заключил. «Ладно. Я так понимаю, что твое решение окончательно, и рассказывать о своих дальнейших планах ты не собираешься, так?» «Именно». «Ну и черт с ним. Главное, не вздумай сдохнуть в процессе. Мне Ольга за такую голову открутит и на статус не посмотрит», — пробормотал Хромов и умолк. Дальнейший путь почти до самых Сокольников прошел в молчании. Не знаю, о чем думал Аристарх, а я прикидывал, насколько вежливо будет припереться в гости к одному суровому дядьке и в процессе знакомства озадачить его халтуркой на дом. И получится ли у меня сегодня удрать из-под надзора Бестужевых? Впрочем... «Аристарх Макарович, можешь подбросить меня до дома?» — поинтересовался я. «А что не к нам?» — пожал плечами Хромов. «Завтра в школу. А все мои шмотки дома», — вздохнул я. «Да и рыжий. Привык я уже к собственным колесам». «Понятно. Ольге только отзвониться не забудь», — кивнул Аристарх. И Амошка, заложив широкую дугу по кольцу Кланчевой площади, помчалась к полевым переулкам. Поворот, еще один, а вот и знакомая просека. Попрощавшись с Хромовым, я дождался, пока его машина скроется из виду, и, убедившись, что никаких лишних фиксаторов на территории моего дома не появилось, двинулся к подсобке, где меня уже, наверное, заждался лисенок. Что бы я ни говорил Хромову, но оставлять в покое господина полковника я не собирался. Да-да, те самые яйца и корзины. Рыжий радостно рыкнул и, вырвавшись с территории бывшей конной базы, покатил по просеке в сторону, противоположную той, куда уехал Аристарх. Время половина второго ночи, так что у меня есть еще несколько часов для решения поставленной задачи. должен успеть. Ветошный, дом 7. Муторный адрес. Пространство между Красной и Лубянской площадями густо усеяно фиксаторами всех мастей. Да-да, Преображенский приказ здесь располагается на том же месте, что и ФСБ там. Вот такое вот совпадение. Вообще неплохо устроился, господин полковник. И район спокойный, и за охрану своего кармана платить не надо. Именно поэтому я не стал подъезжать прямиком к нужному дому. А покрутившись по ночному центру под полным отводом глаз, с облегчением оставив Рыжего в одном из переулков у Тверской, отдышался, восстанавливая силы и нервы после самоубийственного заезда невидимкой, и отправился по искомому адресу пешочком. Естественно, не снимая ни отвода, ни эфирной маски, которой меня столь удачно и вовремя научил Хромов. Перестраховка? Ну да, лучше же быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Миновав здание Боярской думы, расположившейся на месте тамошней многострадальной гостиницы «Москва», я поднялся к Красной площади, оттуда на Никольскую, и, свернув за верхними торговыми рядами, оказался на нужной мне улочке. Здешний вариант губы закрылся добрых 2 часа назад, а никаких увеселительных заведений, работающих сутки напролет, в Ветошном нет. Так что сейчас тут тихо, пусто, холодно. Бррр! Я посмотрел на сплошную стену зданий по левую руку и, сориентировавшись по встроенной карте на выведенной на экран очередного дешевенького браслета, приобретенного мной в день освобождения из-под стражи, недовольно цокнул языком. Вариант 2. Первый – обойти квартал по Никольской и попытаться подойти к дому с парадного входа, что в Богоявленском переулке. Отметаем сходу. Хоть я и уверен в своей маскировке, но шляться мимо рындого двора мне не хочется. От слова «совсем». Вариант 2. Найти проход между домами, выходящими непосредственно на Ветошный, и тенями. Покрутив головой, я заметил метрах 20 от меня мощные высокие ворота в арочном проеме доходного дома времен позапрошлого царствования и, довольно хмыкнув, направился прямиком к ним. Судя по козырному местоположению, здесь должны обитать самые злые дворники в столице. Но надо же искать в людях лучшее, правда? Вот я и буду считать, что они самые лучшие в мире ребята, когда спят зубами к стенке. А чтобы не разочароваться в этом мнении, надо так немного, всего лишь остаться незамеченным. И легкий ветерок, заметающий мои следы на снегу, мне в этом поможет. Тут главное не переборщить. Алёп, господин Беннет, к вам гости.